17 июня 1887 года. Замок Сен-Фаржо в Бургундии, Франция. Дневник Шарлотты Лепелетье де Фор де Сен-Фаржо. Писано рукою Армана Буагеллана. С трудом могу поверить в то, что произошло. Какие поразительные случайности бывают на свете. Я держу в руках дневник сестры и дочери самого Лепелетье. Море открытий, море потрясений. Нет, конечно, я прекрасно знал, что некогда в нашем замке Сен-Фаржо обитала семья этого Лепелетье. Надо полагать, тогда этот прекрасный замок еще не был в том плачевном состоянии, в каком он находится теперь. От черепицы на некоторых зданиях не осталось и следа, стены набухли сыростью, потолок кое-где грозит обвалиться в любую минуту. Но у нас нет средств на капитальный ремонт одряхлевшего здания и поддержание его в надлежащем состоянии. Недаром после смерти отца я окончательно утвердился в решении распроститься с Сен-Фаржо и передать его в другие, более богатые и щедрые руки, которые, возможно, вернут замку прежний блеск и красоту. А впрочем, как говорят умные люди, у каждой палки есть два конца. Не будь Сен-Фаржо в том состоянии, в каком он пребывает теперь, я едва ли совершил бы свою поразительную, потрясающую, уникальную находку. Ведь мне повезло именно потому, что в той старой комнате во втором этаже главного здания, которой никто теперь не пользуется, штофные обои там слишком мрачны, а потолок покрыт такими трещинами, что даже смотреть на него страшно, не то что стоять под ним, обвалился угол. Штукатурка кусками рухнула на прелестное бюро в стиле Людовика XV, которое составило бы счастье какого-нибудь коллекционера, а мне принесло бы, пожалуй, некоторые деньги, когда не был бы я слишком ленив, чтобы найти этого коллекционера и получить от него эти деньги. К числу моих неоспоримых достоинств, кроме воинствующей лени, принадлежит также и фатализм, который, клянусь Богом, оказал бы честь какому-нибудь заядлому приверженцу учения Магомета. Поэтому я убежден, что всегда происходит то, что должно произойти, и хотя порою и предаюсь приличным сокрушениям о том, что сделал бы я с Сен-Фаржо, окажись у меня свободные, большие деньги, не сомневаюсь, что я с гораздо большим удовольствием спустил бы их в Мулен-Руж или в Фалиберже, или у Максима, да мало ли в Париже мест, назначенных нарочно для того, чтобы выкачивать денежки у тех, у кого они есть, и кто желает поскорее с ними расстаться, чем стал бы вкладывать в ремонт этого чудовищно огромного сооружения, этой разрушающейся, умирающей красоты. Итак, на прелестное бюро совсем непрелестно обвалился угол стены. Я даже не подозревал о случившемся, пока мне не доложил о сей катастрофе назойливый Агюст, мой камердинер. Этот добрый, хотя и недалекий малый, принадлежит той породе, увы, ныне вымершей, верных слуг, которые считали для себя великим счастьем отдать жизнь за своего господина. Между прочим, предок Агюста в годы революционного террора разделил участь одного из графов Буагеллан, то есть моего предка, и взошел вместе с ним на гильотину, но не покинул его. Агюст восхищен тем, что служит нашему семейству по-прежнему, что мы теперь носим титул Сен-Фаржо, что он живет в самом настоящем замке, а потому с великой печалью относится к моим планам продажи всего достопочтенного вороньего гнезда. Он то и дело причитает по поводу его ухудшающегося состояния, однако нынче утром разбудил меня воплем, который сделал бы честь профессиональной плакальщице в городе мертвых Древнего Египта. И чтобы спасти свои уши и нервы, я принужден был выбраться из кровати. Кстати говоря, в моей спальне потолок тоже не в лучшем состоянии. Однако благодарение Богу, штукатурка там осыпается только мелкими хлопьями, которые опадают на полок моей кровати и до меня не долетают. К тому же я убедился, что полок натянут достаточно туго, чтобы в случае чего принять на себя и более крупные куски штукатурки, а то и какой-нибудь камень. Поэтому я и считаю состояние моей спальни вполне терпимым. Итак, я принужден был выбраться из кровати, завернуться в халат, который уже держал наготове Агюст, предварительно выбив из него облачко моли и пыли, и потащиться на второй этаж. Агюст разразился горестными восклицаниями, указывая на разрушение, вздымая руки и только что не царапая себе лицо на манер все той же египетской плакальщицы. А меня вдруг словно толкнуло что-то. Я протянул руку к бюро и, не боясь испортить свой почти свежий, всего лишь позавчерашний маникюр, снял с крышки самый крупный обломок. Оказалось, что камень имел острый край, который изрядно покорежил крышку и даже проломил ее. Агюст издал новый крик и едва не оглушил меня. Думаю, я бросил бы в него камень, который держал в руке, только бы заставить его умолкнуть. Настолько донили меня его бабьи причитания. Как вдруг увидел, что в проломе на столешнице что-то желтеет. Разумеется, и я не стыжусь в этом признаться, ибо это вполне естественно. Моя первая мысль была о кладе. Сердце мое затрепетало. И пусть тот, у кого оно не затрепетало бы в обстоятельствах, подобных моим, сам бросит в меня камень, как я чуть не бросил в глупого Агюста. В следующее мгновение я понял, что желтеет в стене не груда золота или хотя бы пачки ассигнаций времен империи или реставрации. Имеются в виду годы правления Наполеона Бонапарта и Людовика XVIII. А нечто вроде книги. Надобно сказать, что к чтению книг я не особенно расположен. Думаю, что прочел их не более десятка. Это «Священное писание», записки маркиза де Сада, томики Верлена и господина Эдгара По, ну и еще несколько книжонок, прочитанных скорее случайно и от скуки, нежели целенаправленно и с какой-то серьезной целью. Мне захотелось махнуть рукой и предоставить бюро и книгу их собственной судьбе. Однако нечто, какое-то наитие, быть может, воля провидения, не позволило мне отойти. Наконец, подтянув рукав халата и брезгливо поморщившись, я сунул пальцы внутрь бюро и попытался вытащить книгу. Не тут-то было. Щель оказалась слишком мала. Однако мое любопытство уже слишком разгорелось, поэтому я приказал Агюсту принести какой-нибудь нож или топорик, или, может быть, один из мечей 300-летней давности, которые развешаны в пиршественной зале по стенам. Словом, что-нибудь, чем можно было бы разломать крышку окончательно и достать книгу. Агюст, право, даже лучший из слуг иной раз позволяет себе невыносимые вольности, сделал вид, будто ничего не слышит. Он встал на колени перед бюро и попытался выдвинуть разбухший от сырости верхний ящик. Удалось ему это далеко не сразу, однако ящик оказался пуст. Это меня, вообще говоря, не удивило. Не сомневаюсь, что мой отец в свое время перевернул здесь все вверх дном и в ящике уж точно заглядывал, ибо был обуреваем той же призрачной надеждою отыскать клад, какой обуреваем и я. Однако я сам видел книгу в желтоватом переплете, прямо под крышкой бюро. Значит, там есть тайник. Но как же его открыть? Мне не хочется тратить время на описание тех воистину титанических усилий, которые пришлось потратить нам, чтобы поднять таки крышку, и вот, наконец, я жадно схватил в руки находку, оказавшуюся при ближайшем рассмотрении не книгой, а тетрадью в плотном переплете, обтянутым желтым шелком. Наверное, некогда он сиял мягким золотистым блеском, однако теперь это всего лишь линялая, выцветшая тряпка, на которой кое-где можно различить вытканные королевские лилии. Приятно хотя бы то, что эта тетрадь, без всякого сомнения, принадлежала человеку благородного происхождения. А впрочем, наш замок, по счастью или по несчастью, еще не побывал в руках представителей третьего сословия.